Чувство женщины. Волчья морда с грустными глазами, вся в ине, раздвинув края палатки, просунулась внутрь. «Эй, Сиваш! Пошел вон, дьявольское отродье!» — закричали в один голос обитатели палатки. Бетлс стукнул собаку по морде оловянной миской, и голова мгновенно исчезла. Луисовой закрепил брезентовое полотнище, прикрывавшее вход, и, опрокинув ногой горячую сковороду, стал греть над ней руки. Стоял лютый мороз. Двое суток тому назад спиртовой термометр, показав 68 градусов ниже нуля, лопнул, а становилось все холоднее и холоднее. Трудно было сказать, сколько еще продержатся сильные морозы. Только Господь Бог может заставить в этакую стужу отойти от печки. Бывают смельчаки, которые отваживаются выходить при такой температуре, но это обычно кончается простудой легких, человека начинает душить сухой скрипучий кашель, который особенно усиливается, когда поблизости жарят сало. А там весной или летом, отогрев мерзлый грунт, вырывают где-нибудь могилу, в нее опускают труп, и, прикрыв его сверху мхом, оставляют так, свято веря, что в день страшного суда, сохраненный морозом, покойник восстанет из мертвых цел и невредим. Скептикам, которые не верят в физическое воскресение в этот великий день, трудно рекомендовать более подходящее место для смерти, чем Клондайк. Но это вовсе не означает, что в Клондайке так же хорошо и жить. В палатке было не так холодно, как снаружи, но и не слишком тепло. Единственным предметом, который мог здесь сойти за мебель, была печка, и люди откровенно льнули к ней. Пол в палатке был наполовину устлан сосновыми ветками, под ними был снег, а поверх них лежали меховые одеяла. В другой половине палатки, где снег был утоптан мокасинами, в беспорядке валялись котелки, сковороды и прочее снаряжение полярного лагеря. В раскаленной до красна печке громко трещали дрова, но уже в трех шагах от нее лежала глыба льда, такого крепкого и сухого, словно его только что вырубили на речке. От притока холодного воздуха все тепло в палатке поднималось вверх. Над самой печкой, там, где труба выходила наружу через отверстие в потолке, белел кружок сухого брезента. Дальше был круг влажного брезента, от которого шел пар, а за ним круг сырого брезента, с которого капала вода. И, наконец, остальная часть потолка палатки и стены ее были покрыты белым, сухим, толщиной в полдюйма слоем инея. «Ох!» — застонал во сне юноша, лежавший под меховыми одеялами. Его худое, изможденное лицо обросло щетиной. Не просыпаясь, он стонал от боли все громче и мучительнее. Его тело, наполовину высунувшееся из-под одеял, судорожно вздрагивало и сжималось, как будто он лежал на ложе из крапивы. «Ну-ка, переверните, парни», — приказал Бетлс. «У него опять судороги». И вот шестеро товарищей с готовностью подхватили больного и принялись безжалостно вертеть его во все стороны, мять и колотить, пока не прошел припадок. «Черт бы побрал эту тропу!» — пробормотал юноша, сбрасывая из себя одеяло и садясь на постели. «Я рыскал по всей стране 3 зимы подряд. Мог бы уж, кажется, закалиться, а вот попал в этот проклятый край и оказался каким-то женоподобным афининином, лишенным и крупицы мужественности». Он подтянулся поближе к огню и стал свертывать сигарету. «Не подумайте, что я люблю скулить. Нет, я все могу вынести. Но мне просто стыдно за себя, вот и все. Прошел несчастных 30 миль и чувствую себя таким разбитым, словно рахитичный молокосос после 5-мильной прогулки за год. Противно. Спички у кого-нибудь есть?» «Не горячись, мальчик». Бетлс протянул больному вместо спичек горящую головешку и продолжал отеческим тоном. «Тебе это простительно. Все проходят через это. Устал, измучен. Разве я забыл свое первое путешествие? Не разогнуться. Бывало, напьешься из проруби, а потом целых 10 минут маешься, пока на ноги встанешь. Все суставы трещат, все кости болят, так что с ума можно сойти. А судороги бывало так скрючит, что весь лагерь полдня бьется, чтобы меня распрямить. Это ты и новичок, а молодец, парень с характером. Через какой-нибудь год ты всех нас, стариков, за пояс заткнешь. Главное, сложение у тебя подходящее. Нет лишнего жира, из-за которого многие здоровенные парни отправлялись к праотцам раньше времени. Жира? Да. Да, у кого на костях много жира и мяса, тот тяжелее переносит дорогу. Вот ж не знал. Не знал? Это факт, можешь не сомневаться. Этакий великан может сделать что-нибудь только с наскоку, а выносливости у него никакой. Самый непрочный народ. Только у жилистых, худощавых людей крепкая хватка. Во что вцепятся, того у них не вырвешь, как у пса кость. Нет, нет, толстяки для этого не годятся. «Верно ты говоришь», — вмешался в разговор Луисовой. «Я знал одного детину. Здорово, как буйвол. Так вот, когда столбили участки у Серного ручья, он туда отправился с Лоном Макфейном. Помните Лона? Маленький, рыжий такой ирландец, всегда ухмылялся. Ну, шли они, шли, весь день и всю ночь шли. Толстяк выбился из сил и начал ложиться на снег. Щупленький ирландец толкает его, колотит, а тот ревет, ну, совсем как ребенок. И так всю дорогу Лон тащил его и подталкивал, пока они не добрались до моей стоянки. 3 дня он провалялся у меня под одеялами. Я никогда не думал, что мужчина может оказаться такой бабой. Вот что делает с человеком жирок. — А как же Аксель Гундерсон? — спросил принц. На молодого инженера великан-скандинав и его трагическая смерть произвели сильные впечатления. Он лежит где-то там, и принц неопределенно повел рукой в сторону таинственного востока. Крупный был человек. Самый крупный и самый храбрый из всех, кто когда-либо приходил сюда с берегов соленой воды и охотился на лосей, согласился Бэтлс. Но он — то исключение, которое подтверждает правило. А помнишь его жену, Унгу? Килограммов 50 всего весила. Одни мускулы, ни унции лишнего жира. А мужество у нее было еще больше, чем у него. И эта женщина все вынесла и заботилась только о нем. Ни на том, ни на этом свете не было ничего такого, чего бы она не сделала для него. «Ну что ж, она любила его», — возразил инженер. «Да разве в этом дело? Она...» «Послушайте, братья», — вмешался Ситка Чарли, сидевший на ящике со съестными припасами. «Вы тут толковали о лишнем жире, который делает слабыми больших здоровых мужчин, о мужестве женщин и о любви. И ваши речи были прекрасны. И вот я вспомнил одного мужчину и одну женщину, которых я знавал в те времена, когда этот край был молод, а костры редки, как звезды на небе. Мужчина был большой и здоровый, но, должно быть, ему мешало то, что ты назвал лишним жиром. Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца мужчины, и у нее было много мужества. Мы шли к соленой воде, дорога была трудная, а нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта женщина любила своего мужа могучей любовью. Только так можно назвать такую любовь.